Глава 5. Опровержение ряда ошибочных объяснений. 1. Недостатки существующих объяснений. Существующие объяснения современного национализма далеки от признания того факта, что в нашем мире, мире международного разделения труда, национализм является неизбежным следствием этатизма. Мы уже показали ущербность самого популярного из объяснений марксистской теории империализма, теперь нужно обратить внимание на некоторые другие доктрины. Ошибочность марксистской теории объясняется несостоятельностью ее экономического фундамента. Большинство теорий, которыми мы займемся теперь, вообще не принимают в расчет экономические факторы. Для них национализм относится к сфере явлений, не подверженных влиянию факторов, обычно именуемых экономическими. Некоторые из этих теорий доходят даже до намеренного невнимания к экономическим аспектам событий. Тщательное рассмотрение всех существующих мнений потребовало бы от нас анализа всех фундаментальных проблем социальной жизни и социальной философии. Поскольку мы не можем сделать это в исследовании, посвященном национализму и порождаемым им конфликтам, придется по возможности сузить границы анализа. Говоря о самых распространенных ошибках, стоит, пожалуй, подчеркнуть, что здесь мы рассматриваем политику и политические действия, а также влияющие на них доктрины, а не просто взгляды и мнения, не имеющие практических последствий. В нашу задачу не входит ответ на такие вопросы, как чем отличаются друг от друга представители разных наций, государств, языковых и прочих социальных групп, или любят они друг друга, или ненавидят. Мы хотим знать, почему политика экономического национализма и войны возобладала над мирным сотрудничеством. Даже нации, ожесточенно ненавидящие друг друга, придерживались бы политики мира и свободы торговли, если бы полагали, что такая политика в наилучшей степени отвечает их собственным интересам. 2. Мнимая иррациональность национализма. Некоторые считают, что дали удовлетворительное объяснение национализма, показав его иррациональность. Предположение, что действия человека всегда рациональны, они считают серьезной ошибкой, свойственной в основном экономистам. Человек, говорят они, не является рациональным существом. Конечные цели его действий, если не всегда, то довольно часто, иррациональны. Люди нередко выбирают славу и величие собственного народа, государства, расы, языковой группы или социального класса в ущерб росту богатства и благосостояния или повышению уровня жизни. Людям не нужны мир, безопасность или спокойная жизнь. Их привлекают превратности войны и завоеваний, перемены, приключения и опасности. Им нравится убивать, грабить и разрушать. Их приводит в восторг перспектива маршем идти на врага с развернутыми знаменами под бой барабанов и рев труб. Однако нужно отдавать себе отчет, что концепции рациональности и иррациональности приложимы только к выбору средств, но никоим образом не к выбору конечных целей. Ценностное суждение, позволяющее выбирать между несовместимыми конечными целями, не являются ни рациональными, ни иррациональными. Они произвольны, субъективны и отражают личную точку зрения. Объективной абсолютной ценности, независимой от личных предпочтений, не существует. Конечной целью, как правило, считается сохранение жизни. Но всегда были люди, предпочитавшие умереть, когда сохранить жизнь можно было только на недопустимых условиях. Действия человека всегда представляют собой выбор между двумя считающимися неэквивалентными видами блага или двумя видами зла. Когда альтернативы совершенно эквивалентны, человек остается равнодушным и бездеятельным. Но что такое хорошо, а что еще лучше? Или что такое плохо, а что еще хуже, всегда определяется на основе личных критериев, которые у каждого свои, и даже у одного человека, бывает, меняются в зависимости от обстоятельств. Прилагая к ценностным суждениям критерии рациональности и иррациональности, мы сводим цели к средствам. Ссылаясь на нечто, выбранное в качестве условной цели, мы оцениваем сделанный выбор в соответствии с тем, насколько он эффективен в достижении этой цели. Имея дело с действиями других людей, мы заменяем их ценностные суждения своими собственными, а размышляя о сделанном нами в прошлом, мы замещаем свои тогдашние оценки сегодняшними. Рационально или иррационально всегда означает разумно или нет с точки зрения поставленных целей. Абсолютной рациональности или иррациональности не существует. Теперь можно понять, что пытаются сказать, утверждая, что национализм иррационален. Этим подразумевается, что либерализм ошибался, предполагая, что люди всегда больше заботятся об улучшении своего материального положения, чем о достижении иных целей, скажем, славы, наслаждения опасностями жизни или садистского удовольствия. Люди, говорят они, отвергли капитализм и свободу торговли, потому что им нужно нечто иное, чем то, что предлагает либерализм. Они не гонятся за жизнью, свободной от страхов и нужды, и не жаждут роста, богатства и безопасности. Для них важнее то, что могут дать только тоталитарные диктаторы. Истинность или неистинность подобных суждений невозможно определить на основе философских или априорных соображений. Это суждение о фактах. Нужно задаться вопросом, действительно ли жизненные позиции наших современников таковы, как пытаются внушить нам эти объяснения. Несомненно, есть такие люди, которые улучшению своего материального положения предпочтут совсем иные цели. Всегда были люди, добровольно отказывавшиеся от многих радостей и удовольствий ради того, что они считали истинным и моральным. Люди шли на пытки, но не отрекались от того, что считали истиной. Они выбирали ссылку и нищету, потому что хотели быть свободными в поиске истины и мудрости. В истории прогресса цивилизации, благосостояния и просвещения самые доблестные страницы были вписаны людьми, не отступившими ни перед какими опасностями, бросившими вызов тирании и всевластию королей и фанатических масс. История рассказывает о героическом упорстве еретиков, сожженных на костре, философах, о выбравших смерть от Сократа до Джордана Бруно, о евреях и христианах, героически сохранявших веру, несмотря на пытки и казни, и о многих менее прославленных, но не менее поразительных проявлениях верности идеалам честности и чести. Но эти примеры самоотверженности и готовности к самопожертвованию всегда были исключением. Это всегда является привилегией немногочисленной элиты. Кроме того, всегда были люди, жаждавшие славы и власти. Но такого рода притязания не противоречат обычному стремлению к достатку, росту дохода и роскоши. Жажда власти не предполагает отречения от материальных благ. Напротив, люди стремятся к власти ради богатства, которого они не могут приобрести иными методами. Многие предполагают, что, ограбив остальных, они приобретут больше, чем пытаясь услужить потребителям. Многие выбирают путь авантюризма, потому что уверены, что они больше преуспеют на этой стезе. Гитлер, Геббельс и Геринг были просто-напросто непригодны ни к какому честному труду. В мирной жизни капиталистического общества они были совершенно бесполезны. Они жаждали славы, власти и лидерства, и на этом пути стали самыми богатыми людьми в современной Германии. Бессмысленно предполагать, что их воля к власти чем-либо противоположна жажде материального благополучия. Данное объяснение войны и национализма имеет отношение не только к вождям, но и к их последователям. По отношению к последним следует задаться вопросом, верно ли, что люди, избиратели, масса наших современников сознательно отвергли либерализм, капитализм и свободу торговли, заменили их этатизмом, интервенционизмом или социализмом, экономическим национализмом, войнами и революциями, потому что предпочли терпеть опасности и нищету, а не жить в достатке, мире и процветании. Действительно ли они предпочли жить беднее, но при условии, что и все будут жить одинаково, чем вести более обеспеченную жизнь, когда вокруг есть люди богаче их? Действительно ли они выбрали хаос интервенционизма, социализма и бесконечных войн, прекрасно сознавая, что для них лично это означает бедность и лишение? Только человек, совершенно утративший чувство реальности, не способный видеть и понимать, рискнет ответить положительно на этот вопрос. Очевидно, что люди отвергли либерализм и воюют с капитализмом, потому что верят, что интервенционизм, социализм и экономический национализм сделают их не беднее, а богаче. Социалисты никогда не говорили и не говорят массам: «Мы хотим снизить ваш уровень жизни». Протекционисты не обещают: импортные пошлины обернутся для вас материальным ущербом. Интервенционисты не расхваливают свою политику, акцентируя ее свойство понижать общее благосостояние. Напротив, все эти группы вновь и вновь настаивают, что их последователи добьются лучшей жизни. Люди поддерживают этатизм, потому что верят, что при нем заживут лучше. Они отвергают капитализм, потому что поверили, что этот строй отказал им в справедливой доле богатства.